Примерно через час таких вот дивных вопросов и всей лаконичности ответов язык у меня уже не ворочался. Распух, посинел и едва помещался во рту. Прохор жестко оборвал питок желающих всенепременно и спросить гадания по второму разу. Без грубости, конечно, но и без сантиментов. Сказано все, значит все. Получил ответ, поклонись и проваливай. А то, что ты, дескать, не совсем это хотел спросить, и жуть как нуждаешься в уточнениях, так это не наша головная боль. Иди к себе на хату репу чесать. Не приставай к честным людям. Разумеется, было много недовольных. Жратвы-то, небось, корзинами да мешками уволок, а на предсказание поскупился. Общество не уважил. Мог бы и пообстоятельнее разъяснить, коли мы чё не поняли. Это за огурцы да за картошку, да холодца плошку, за мятые игрушки, да чёрствые плюшки, да бутыль молока, да четыре бурака и шматок сала. Вам гаданий мало? Курёнка забыл! Тут же поправила какая-то дотошная критикеса из народа. Мой денщик сдвинул брови, отмечая себе бдительную бабенку, но в споры не полез, просто оповестил. «На сегодня мы квиты. Доведется вдругарять, добротой вашей воспользоваться, тогда и потолкуем». «А вот детенку Аксиньиному, он поди задарма пропажу указал». «Машка, да уймись», — попросил староста. «А чего? Опущай по справедливости. Волочи сюда детей, бабы, через них всю правду, как есть, выведаем!» Не желая униматься, продолжила та. Я устало поднял на нее взгляд и мельком отметил. «У вас дети не от мужа». Бабы ахнули и мигом оттащили назад вытолкнутых было ребятишек. Выведывать о себе всю правду, да еще прилюдно, на кругу, больше непроходимых дур не было. Люди крестили лбы, задумчиво качали головами и расходились не спеша, о чем-то перешептываясь друг с другом. Разве что тот же староста, видимо, надеясь на льготы по высоте положения, подкатился к нам еще разок. «Вы уже простите Марию нашу. Ее в девичестве осиную по башке-то звездануло. Вот она ко всем и домогается». «Так я тут спросить хотел об...» Прохор закрыл меня спиной и посмотрел мужику в глаза. Тот опустил взгляд и отвалил. «Слава тебе, Господи! Еще хоть 5 минуточек такого адского напряжения, и я бы просто брякнулся, где стоял». Не то, чтобы отвечать было так уж сложно. Сами видели, о чем меня спрашивали. Но сам факт изображения из себя живого мессии утомлял невероятно. «Ох, лихой народец пошел, а!» С веселым возмущением обернулся геройский станичник, по-отечески обнимая меня за плечи. «Ну, а теперь еще пора нам бодрым шагом и к самому генералу». «Не пойду». — жалобно пискнул я. — Никак нельзя, ваше благородие. Ить не чужой человек, а родной дядюшка ждет. Уже дважды нарочного присылал, волнуется, переживает. Так что волей-неволей, а надо идти. — У меня язык распух. — А вот мы его водичкой студеной прополоскаем, да и вперед, казаки! Я махнул рукой, позволив этому бородатому ироду с врожденным материнским инстинктом едва ли не на руках унести меня к колодцу и 2-3 раза от всего сердца макнуть головой в бадью. Должен признать, существенно полегчало. Ледяная вода словно бы уносит с собой все беды и проблемы, смывая грязь не столько с тела, сколько с самой души. Горячая русская баня в этом смысле действует совершенно иначе. Она расслабляет и врачует, заставляя забывать обо всем, наслаждаясь теплом и жаром. А башкой в колодец и ощущения иные, и живость, и кровь искрится в жилах, и настроение такое, что сразу хочется убежать куда-нибудь в чисто поле, догоняя ветер. Это если ввести в описательность сюжета разумную долю романтизма и лирики. А если без них, то вот так, с мокрой головой, усталый от недосыпа и чисто человеческого общения, но с новыми распечатками и старой картой за пазухой, я отправился к нашему заслуженному генералу Василию Дмитриевичу Иловайскому XII. Он ждал и, видимо, действительно волновался. «Разрешите войти?» «Разрешаю!» Дядя стоял у окна в штанах с лампасами, в белой нижней рубахе и вязаных носках с красным узором. В руке кружка ароматного кофе, брови задумчиво сдвинуты и взгляд в никуда, за горизонт, то есть на заднюю часть двора, где резвились полосатые котята. «Где шлялся-то?» «В двух словах не перескажешь». «Хех! Вранье твое я и опосля послушать успею. Ты мне главное скажи. Результат есть?» «В определенной мере». «Ох, смотри, у меня Иловайский!» Дядя шагнул ко мне, указал широким жестом на стол и первым опустился на крепкий табурет. «Отлично. Значит, тоже могу присесть. Беседовать будем по-домашнему, без чинов». «Вот это полная расшифровка текста французского письма. Из нее следует, что таинственный клад действительно имеет место быть. Судя по всему, он не очень большой, но чрезвычайно ценный, и искать его следует...» «Да погоди ты, балабол!» Дядя хлопнул ладонью по старой карте. «Подожду твои бумаги, куда им деться. А вот признайся, ты ведь все это время у нее был, у Катеньки своей ненаглядной». Я кивнул. «Ну и?» «В смысле?» «Ну, было у вас чего, или опять оробел в нужный час?» «Да вам-то какое дело?» — сорвался я, вскакивая так, что табуретка отлетела в угол. «Не было у нас ничего, и не будет! И не робел я ни разу, а просто... Да это только мое дело, и обсуждать свои личные проблемы я тут ни с кем не обязан. Вы мне кто? Генерал. Вот по службе и приставайте, а в душу ко мне не лезьте». «Да ты успокойся, Иловайский. Не буду я успокаиваться. Вы мне клад найти поручили, так вот он. Сегодня же пойду и выкопаю». «Чего вы ко мне пристаете? Чего вам всем надо? Чего сердце вынимаете?» Я и опомниться не успел, как генерал тяжело встал, обошел стол и сгреб меня в объятия. «Каюсь. Сначала я вырывался. Безрезультатно, естественно. Мой дядя на медведей с рогатиной ходил и быка ударом в лоб валит. От него вырвешься. Как же?»